лечебницы тут же окажутся под колпаком. Но выбора не было. Пронесло, однако. Машущий крыльями ветряной лес остался позади. Да, смилостивые государи, что-то плохо сработал каскад. Или до сегодня у них не было подобного прецедента, и по причине ненужности в их арсенале отсутствуют планы вроде легендарных перехват и невод, или же каскадовцы вбили себе в голову, что преступник не так глуп, чтобы предпочесть воздушным и морским путям дорогам самую ненадежную и опасную электромобильную стежку. Или все-таки сам Сварог сумел ввести каскадовцев в заблуждение. Может быть, они нашли машину, брошенную во дворе, и поскольку об угоне еще одной машины никто не заявил, пришли к выводу, что преступник скрылся где-то поблизости и сейчас браво прочесывают окрестности того дома. Наряду с облегчением Сварог, миновав ветряки, испытал что-то вроде легкого разочарования. От каскада можно было ожидать большей оперативности. Подкачала секретная служба, несколько померкла в его глазах. Поскольку до больницы было уже недалече, перед Сварогом встала проблема, создавать ли деньги. Справочник ничего не сообщал о том, бесплатные в короне здравоохранения или обдирают как липку. В общем и правильно, каждый честный гражданин сам должен знать такие вещи, а нечестным обращаться рекомендуется не в больнице, а прямиком в каскад, где его быстренько вылечат от всего заразного. Поразмыслив, Сварог решил с заклинаниями не торопиться. В свете новых знаний прибегать к магии следовало в самых крайних случаях. Уже видны были за перелесками белоснежные корпуса больниц. До них оставалось небольшие лиги, когда замигала лампочка, предупреждающая о том, что батарея на исходе. Кстати, как заправляется, заряжается драндулет, Сварог понятия не имел. Вероятно, имеются какие-то заправки, аккумуляторные там, конденсаторные. Видел Сварог на обочине дорог строений, которые, возможно, и являлись теми мифическими электрозаправочными станциями. Над всеми над ними было укреплено условное изображение костра, взятое в треугольник. Никаких костров в треугольнике среди елок и сосен не проглядывало, равно как и строений, и Сварог уже смирился с тем, что придется опять переходить на безотказный ножной транспорт. В лучших традициях автопробегов он заглох аккуратно на финише и к больничному крыльцу подкатил на одной лишь инерции хода. Сварог прекрасно отдавал себе отчет, что его немедленно начнут расспрашивать, кто вы и кто он, что случилось, и заготовил оригинальнейший ответ. «Еду, вижу, лежит. Поднял, привез». Сбежавшие по ступеням крыльца женщины в гентарных халатах ограничились лишь одним вопросом. «Что с ним?» Сварог ответил обтекаемо, оставляя себе пространство для маневра. Присутствовавшие при приступе люди утверждают, что сидел человек, был нормален, вдруг упал, лицо приобрело вот такой вот отталкивающий цвет и с тех пор в себя не приходил, но жив, дышит. Случилось это стражу назад. И больше никто ни о чем не расспрашивал. Рошали при помощи Сварога переложили на каталку и при его же помощи покатили вверх по пандусу. Каскадовский плащ Сварог оставил в машине, свернул и засунул под сиденье. Нечего людей пугать. И вот теперь в ожидании, когда к нему выйдет врач, Сварог ходил взад-вперед по коридору. Если одну стену занимали окна от пола до потолка, то другую обитые чем-то мягким двери. За одной из этих дверей сейчас и осматривали мастера-охранителя. Дверь как раз этого кабинета распахнулась, вышла высокая женщина. Сварог направился к ней. «Прошу в мой кабинет», — холодно сказала она, отбрасывая с лица вуаль. Кабинет с табличкой «Эйлония Митрот», патронесса 6-й королевской больницы, находился в конце коридора. Она вошла первой, Сварог следом. Он прикрыл дверь, огляделся с порога. «Ничего лишнего. Стол, два стула, два серых ящика в углу». Вертящаяся стойка с колбами и пробирками, топчан, шкафы. На всех дверцах шкафов был изображен тот же символ, что украшал янтарные одежды медперсонала, цветок одуванчика, обрамленный контуром короны с тремя зубцами, и не иначе означающий, что наше здоровье так же разрушимо, как этот цветок. Портреты на стенах мужские и женские, мужчины сплошь бородатые, высоколобы, На их счет сомневаться не приходится. Ученые, внесшие вклад в торжество медицинской мысли. Женщины в таких же высоких головных уборах, что и сейчас на Патронессе.